«По запаху», — спокойно пояснил Тузик. Когда Машенька раскрыла пакет, по комнате разнесся аромат пледов из мериноса. «О, вы умеете по запаху определять вещи?» — изумилась Зайка. «Ха-ха, он нос!» — ответил Севка. «Кто?» «Нос!» «Это как понимать?» — спросила я. Тузик улыбнулся. Я опять удивилась, насколько улыбка преображала его лицо. Я работаю в фирме «Дом Ариано», выпускающей духи нюхачом или носом. Одним словом, человек, который составляет ароматы. «О, такие специалисты!» — прервал его Севка. «На вес золота. Дом Диора, например, пытался переманить Тузика, только он не пошел». «А почему?» — поинтересовалась Маня. «Небось, дом Диора хорошую зарплату предлагал?» Тузик порозовел. «Я люблю хозяина дома Ариано». «А кто владеет этой фирмой?» — не успокаивалась Манюня. «Может, лучше-то у Диора?» «Дом Ариано принадлежит мне», — спокойно пояснил Севка. «Тебе?» — ахнула я. «Но почему?» «Почему ты занялся парфюмерией? Ты же химик». «Именно поэтому», — хмыкнул Севка. «Кому же еще выдумывать духи, как не Менделееву? Кстати, я привез пробочки, сейчас покажу». И он вышел. Манюня вновь повернулась к Тузику и воскликнула: «И вы можете по запаху все узнать?» Тузик аккуратно подобрал капли на редкость вкусной подливки и обнадежил девочку: 100 очков любой ищейке дам». «Ой, только не уходи никуда!» Манюня перешла от полного восторга на «ты» и вылетела из столовой. Тузик усмехнулся. «Ваша дочь страшно забавная. Жаль, что у меня никогда не будет детей». «Почему?» — ляпнула Ольга. «Я спрятала лицо за чашкой. А еще все время шпыняют Марусю за непосредственность. Надо же задать такой вопрос». Но Тузик оказался на высоте. Он преспокойно ответил: «А у голубых не бывает детей. Хотя некоторые специально из-за наследников вступают в связь с женщиной, но, боюсь, я не смогу». «Вы так ненавидите дам?» — поинтересовался Кеш. «На месте Тузика я бы давным-давно нагрубила наглым хозяевам, но наш гость оказался то ли чрезвычайно деликатен, то ли слишком воспитан. Он просто спокойно пояснил: почти все мои близкие друзья — женщины. Честно говоря, я ощущаю с ними большую душевную близость, чем с мужчинами. Но вступать в интимные отношения с ними не могу». «А скажите», — начал Кеша, но тут раздался звонок, хлопок входной двери и хрипловатый низкий голос с капризными обертонами: «Ну-ка, милочка, прими пальто да показывай, где гости». «Мы ждем кого-то?» — спросила Зайка. Дверь в столовую с треском распахнулась, и в комнату влетел язык пламени. На какую-то секунду мне показалось, что у нас начался пожар. Но затем стало понятно, в помещение ворвалась дама совершенно удивительной красоты и энергичности. Длинное вечернее платье, сшитое, очевидно, из атласа, было такого пронзительно-красного цвета, что я зажмурилась. Впрочем, сияние исходило не только от одежды. Волосы, уши, пальцы, запястья — все, все горело и переливалось. Диадема, кольца, серьги, браслеты. Не было только ожерелья. Платье наглухо закрывало не только грудь, но и шею. Сверху оно сидело в обтяжку, подчеркивая красивые формы и тонкую талию. Внизу расширялось колоколом и волочилось по полу. Волосы гости и сине-черные резко контрастировали с бледной кожей и круглыми ярко-синими глазами. Пухлый рот, покрытый помадой пурпурного оттенка, капризно изогнулся, и незнакомка, тряхнув роскошными кудрями, заявила: «Добрый вечер, господа. Я Рита Назарова. «Простите, слегка опоздала, я звона к 7, однако дела задержали».